Глава 15. «Что случилось?» — спрашиваю, войдя на капитанский мостик, где уже собрались остальные командиры несокрушимых. Я был дальше всех от судна и добрался сюда последним. «Это к нему вопрос», — ответила мне Асара, кивнув на Вортекса. Тот тоже здесь находился, был задумчив и, кажется, погружен в виртуальный интерфейс, отрешившись от окружающего мира. Во всяком случае, на мое появление и вопрос он никак не отреагировал. «Кэп?» — зову того. «Я без понятия. Он мне ничего не объяснил. Чуть ли не выбежал из своей каюты, добрался до меня и сказал лишь, что нужно как можно скорее всех собрать, и у него есть для нас работа», — ответил он, пожав плечами. «И давно он вот так?» — спрашиваю у него, кивнув на Вортекса. «Почти с самого того момента, как зашел сюда. Раз все в сборе, думаю, пора сообщить ему об этом», — произнес Кэп и, видимо, связался с Вортексом через сеть. «О, все уже тут! Быстро вы!» — произнес тот, спустя несколько секунд вернувшись в реальный мир. «Хорошо, у меня для вас есть новая задача. Нужно доставить меня в одно место и проконтролировать, чтобы никто мне там не помешал». «Куда летим?» — спросил у него Кэп, активировав карту нашего участка галактики. «Вот сюда!» — почти сразу же указал на нужное ему место Вортекс. «Это шутка?» — недоверчиво спросил Кэп, смотря на указанную звездную систему. Остальные полностью разделяют его эмоции. Это прекрасно видно по их лицам, ставшим удивленными и даже возмущенными. Я их понимаю, ведь Вортекс указал на территорию слияния, и не просто на какую-то окраинную систему, а заметно глубже, не в самый центр, но близко, и учитывая нынешнюю политическую обстановку... «Нет, я серьезно, мне надо туда. Исходя из добытой информации, там находится нужное мне хранилище данных. Добравшись туда и заполучив то, что там хранится, я смогу без проблем вернуть себе контроль над корпорацией». «А других способов это сделать нет? Без полета туда?» Спрашиваю у него, пока остальные пытаются переварить сообщенную новость. «К сожалению, нормальных нет. Или раскол корпорации и внутренняя война, или другие сложности. По уровню рисков и проблем, этот самый нормальный по сравнению с ними». «Нормальный-то он, может, и нормальный, но вы же понимаете, куда хотите отправиться?» — спросила у него Асара, перейдя даже на «вы». «Прекрасно понимаю. И все взвесив, все равно считаю это лучшим вариантом. У вас сравнительно небольшой быстрый корабль. Как понимаю, после всех модификаций, которые вы тут установили, он стал еще лучше». «Это да, бесспорно», — согласился с ним Артур. «Но это фрегат, а не разведывательное судно или, на крайний случай, рейдер, рассчитанный на незаметное проникновение через оборону противника и действия в его тылу. При его улучшении мы не ставили задачу сделать его максимально незаметным. Наоборот, делался упор на защиту и огневую мощь. И назвать сейчас несокрушимого незаметным — это очень польстить ему. Конечно, это не какой-нибудь линкор, класс корабля играет свою роль. Но все же он не предназначен для такого». «Поставить систему маскировки?» «Это обойдется в круглую сумму и займет не меньше недели. Придется капитально переделывать весь корпус под монтаж такой системы. Кроме этого, придется снять значительную часть уже установленного, серьезно ослабив защиту и огневую мощь. Вам проще найти специализированный корабль для этого». «Я уже искал», — не очень довольно ответил Вортекс. «Нормальных кораблей такого класса в продаже здесь нет, а контрабандисты, владеющие подходящими судами, не забираются настолько далеко. Нормальные не хотят рисковать. А те, кто согласится, соблазнившись предлагаемой оплатой, уже у меня не вызывают хоть малейшего доверия. У меня остались только вы. Плачу 10 миллионов за доставку меня на место. В случае каких-то проблем сумма может увеличиться до сотни». «Заманчиво. Вижу и по остальным, что предлагаемая сумма, особенно то, какой она станет в случае проблем, которые, скорее всего, возникнут у нас, многим пришлась по душе, но осторожность не позволяет им взять и согласиться. Все же риски слишком большие. У тебя есть контакты со слиянием, чтобы обеспечить нам хоть какую-то безопасность или разведать обстановку?» Спрашиваю у Вортекса, пока остальные борются с жадностью и все взвешивают. Так-то я даже рад, если мы полетим туда. Мне это только на руку. И возможность территории слияния несокрушимой вернется уже без меня. Я хотел туда и так попасть. И вот он, прекрасный шанс. Не придется даже ломать голову, как все провернуть. Нет. Раньше были, но сейчас не смог связаться по ним. Нам придется действовать полностью самим. Что располагается в той звездной системе? Подробности. С подробностями сложно. Имеющаяся у меня информация очень сильно устарела. Раньше то была пустая, никому не нужная система. В ней ничего интересного. Ни каких-то важных ресурсов, ни планет, подходящих для неполного терраформирования. На одной из ее безжизненных планет было организовано резервное хранилище важных данных корпорации. Для связи в системе была выстроена сеть ретрансляторов и передатчиков. Все максимально скрытно. После того, как произошел конфликт со слиянием, та система осталась за ним, но уже работающее резервное хранилище продолжило функционировать. Насколько я выяснил, оно до сих пор работает. С ним есть связь, и туда уходила кое-какая информация. Система обороны? Минимум. Расчет на маскировку и секретность. Только внутри комплекса автономные системы обороны. Сам комплекс полностью подземный. Наверху только вход в него. Есть точные координаты. Какие-то гарантии того, что слияние не обнаружило ваше это хранилище и не разместило свои какие-то объекты в той звездной системе? Спросил Кэп, вынырнув из своих мыслей. Никаких. Как уже говорил, одно известно. Хранилище все еще функционирует, и с ним есть связь. Больше я ничего сказать не могу. Ты уверен, что тебе нужно именно туда? Да, это моя последняя надежда решить вопрос корпорации быстро и без гор трупов. Ты же понимаешь, что твоя просьба, она слишком рискованная. Никто не согласится сунуться настолько глубоко к слиянию. Контрабандисты? Так те только на окраинные системы, может, немного глубже, но не настолько. «Я все понимаю», — раздраженно ответил Капу Вортекс. «Но и оплата такая не просто так. И вообще, у нас же контракт». «Контракт можно и разорвать. Никто в здравом уме не решится на то, что ты просишь. Это слишком... слишком! Слияние, если обнаружат нас, то это конец. А оно не щадит тех, кого ловит у себя». Задумчиво смотрю на Кэпа. Очевидно, несмотря на замануху в виде кучи денег, он склоняется к тому, чтобы все же отказаться. И пусть я его прекрасно понимаю, но меня это вообще не устраивает. Вот никак. Я уже раскатал губу на то, что мы туда полетим, и у меня как минимум выйдет напрямую связаться со слиянием и как максимум встретиться с ним, а то может и вообще остаться там на какое-то время. А может, все и не так ужасно? Подаю голос, прокручивая в уме варианты, как склонить остальных к принятию предложения Вортекса. Эгоистично, без сомнений. Но это решает слишком серьезные мои проблемы, чтобы не попытаться. Все равно не получится. Ладно тогда, что уж. Но зато я буду спокоен, что попытался. Все же мысль попасть к слиянию на несокрушимом слишком заманчива. Не придется искать какие-то другие способы или захватывать силой наш фрегат, чего бы мне очень не хотелось. «В смысле?» — не понимая, посмотрел на меня Кэп. «Да, у нас на корабле так себе с маскировкой, и все выглядит крайне рискованно, но если нам повезет, команда очень неплохо заработает». «А если не повезет?» «Тогда я попытаюсь вытащить нас из той жопы, в которую мы угодим». «Это каким же образом?» «Слияние — это искины, роботы, и их можно взломать. Оборудование на фрегате я неплохо прокачал. Думаю, если мы нарвемся на кого-то серьезного, то справлюсь. Так понимаю, на какие-то важные объекты мы не планируем соваться, так что максимум, что нам грозит, — это нарваться на патрули. Не думаю, что там что-то уж очень серьезное будет». «Уверен?» «Нет», — честно отвечаю ему. 10 миллионов сразу, остальное потом», — клянился в наш разговор Вортекс. «Если все раздобудем и вернемся обратно без проблем, заплачу еще 10. В случае проблем все по-старому. До сотни поднимаю. Это сверх этой десятки сразу». «Кэп, нужно соглашаться», — неожиданно произнес док, молчавший все время до этого. Кэп в ответ на него удивленно посмотрел. «Единственный вариант отказаться — разорвать контракт. Если разрывать контракт, придется выплатить неустойку, ведь нормальных причин для разрыва у нас нет. Или мы озвучим все как есть в качестве причины?» — спросил док, окинув всех взглядом. И судя по тому, как все в ответ отвели свои взгляды, правду никто не собирался говорить. «Почему?» «А вот этого я не знаю и не понимаю. На мой взгляд, тут пока ничего такого. Наниматель предложил самоубийственное задание. Команда отказалась. Все, никаких проблем. Но, видимо, какие-то подводные камни все же есть». «Я так и думал. А денег на неустойку у нас больше нет. Она пусть и относительно небольшая, но даже 5 миллионов у нас вряд ли наберется. Я ведь прав?» «Прав», — тихо ответил Кэп. «Мы почти все потратили. Там осталось немногим больше миллиона на командном счете». «Значит, у нас нет выбора», — подвел итог док. «Получается, что так», — произнес Кэп, тяжело вздохнув, и обратился уже к Вортексу. «Хорошо, мы согласны. Мы постараемся доставить тебя до места, обеспечить там охрану и вернуть обратно». «Вот и договорились», — с заметным облегчением произнес Вортекс. «Тогда вылетаем! Вы закончили тут все свои дела или нужно еще время? Деньги только что вам перевел. 10 миллионов». «Дай нам пару часов. Осталось по мелочи». «Хорошо», — согласился Вортекс. И на этом обсуждение дальнейших планов закончилось, и все начали расходиться. Вопросов ко мне ни у кого не было, и я сразу же ушел в свою каюту, обдумывая произошедшее. Может, пока есть время, сбегать в центр тестирования и попросить Гару передать слиянию, что мы сунемся туда, и чтобы оно нас не трогало? Заманчиво, но, пожалуй, все же нет. Может, удастся так проскочить? Хотя сильно сомневаюсь, помня, какие были раньше системы мониторинга периметра, и вряд ли они стали хуже за эти 5 веков, и вряд ли такой системы нет у границы территории слияния. А значит, нас засекут еще в прыжке. И контрабандистов засекают, но не трогают, пока те не суются дальше крайних систем. Даже торгуют с ними. Кто-то может считать, что продажа оборудования слияния проходит без участия самого слияния, лишь какими-то предприимчивыми жителями тех систем. Но это полнейший бред. То, что на территории слияния есть кто-то помимо эскинов и дроидов, всем прекрасно известно, и никакого секрета в этом нет. Там живет множество разумных существ самых разных рас. Те, кто жил там еще до раскола и не захотел улетать потом, и те, кто поддержал слияние при расколе. В общем, живых жителей там хватает. Ну а если все же не проскочим, буду пытаться что-то сделать. Может, в самом деле попробую взломать того, на кого нарвемся. А может, просто поговорю, смотря с кем встретимся и какой будет обстановка. В любом случае, не жалею, что убедил Кэпа отправиться туда. Надеюсь, и не пожалею потом. Время до отлета пролетело быстро. Мы собрались, закончили все начатые дела, благо их практически и не было. Все основное было сделано еще раньше. Что-то еще закупать не стали, несмотря на появившиеся деньги, отложив их на потом. Убедившись, что все готово, направились к прыжковым вратам. Прыжок прямой, никаких промежуточных остановок. И, собственно, сам прыжок. Займет он неделю. Кэп, остальные, да и вся команда в целом, сильно нервничали из-за предстоящего. Это было отлично по ним видно. И, кажется, они даже начали жалеть о сделанном выборе. Особенно командиры, которые участвовали в этом самом выборе. Но, несмотря на весь мандраж, они смогли взять себя в руки и выполнять свои обязанности нормально. Раз уж согласились уже, поздно передумывать. Просыпаюсь от того, что корабль сильно вздрогнул, а я чуть не свалился с кровати. Разлепив глаза, смотрю по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Вроде бы все нормально, воя сирены не слышно. Показалось? Наверное. Внезапно судно еще раз вздрогнуло, а тревожная сирена громко завыла. А нет, не показалось. «Да чтоб вас!» Выругавшись, вскакиваю с кровати и быстро облачаюсь в броню и вооружаюсь. Параллельно с этим залезаю в сеть фрегата и смотрю, что произошло. Дела плохи. Нас выбило из прыжка. И это очень хреново. Мало того, что нам очень повезло, что наш фрегат выдержал такое, и, похоже, никаких серьезных последствий для него от этого нет. Так еще это указывает на немалые возможности устроившего это. Почему я решил, что кто-то стоит за этим? Так все системы фрегата исправны, никаких сообщений об ошибках. А значит, дело вовсе не в них. Что еще остается? Правильно, стороннее воздействие. И вряд ли оно природное, скорее всего, кто-то его нам организовал. За этим стоит слияние? Возможно. Хотя мы пока совсем немного углубились на его территорию, можно сказать, все еще в пограничных системах, где, по идее, на подобных нам гостей смотрят сквозь пальцы. Гоняют время от времени, но без огромного рвения. Кто-то другой? Но кто? Корпорация Вортекса? У нее ресурсов и возможностей на такое точно хватит. И я бы склонялся к этому варианту, если бы не пара моментов. Во-первых, мы уже на территории слияния, и туда она вряд ли бы так нагло сунулась. Во-вторых, ей проще было с нами разобраться, пока мы были в дыре. Поэтому я думаю, что вряд ли это она. Но кто тогда еще остается? Мы вроде бы больше никому, обладающему такими возможностями, не переходили дорогу. Закончив снаряжаться, выскакиваю из каюты и бегу на капитанский мостик. Пронесшись по коридорам фрегата, забегаю туда. «Что произошло?» — спрашиваю у Кэпа, который уже там. Остальных еще нет, да и вряд ли будут. А Сара готовит штурмовую команду то ли к обороне, то ли к вылету на абордаж противника. Как пойдет. Док в медблоке. А у Артура свои задачи. Разве что Вортекс может подойти. И, скорее всего, это сделает. Пока не понимаю. Сканируем окружающее пространство. Нас выбило из прыжка. Стороннее воздействие? Вероятнее всего. Все системы корабля исправны. Никаких сбоев не было. По твоей части что-то есть? Нет, нас никто не пытается взломать. И скин в норме. Ничего подозрительного. Значит, мы нарвались на засаду. На чью? Слияние, наверное. Вряд ли она именно на нас. Наверное, решили просто половить всех таких умников. Слышал о таком? Нет, но других идей у меня тоже нет. Может быть, и оно. Не спорю с ним, наблюдая за результатами сканирования. И там все как-то непонятно. Звездная система, судя по всему, необитаемая. Никаких серьезных объектов в ней нет. Каких-то кораблей рядом с нами тоже не видно. Но тогда кто и зачем нас выбил из прыжка? Странно. «Что у вас?» — спросил Вортекс, зайдя на капитанский мостик. «Пока непонятно», — ответил ему Кэп. «Может, тогда сбежим, пока не поздно?» — задал он новый вопрос. «Нужно узнать, от кого бежать и куда». «Господа, есть данные!» — прерываю их. «И данные неожиданные. Это не слияние, кто-то другой». Небольшой флот из десятка кораблей внезапно появился неподалеку от нас, совершив внутрисистемный прыжок. Корабли самые разные, ни одного производителя. Фрегаты, эсминцы и корабль, похожий на грузовую баржу, но сомневаюсь, что это она. Скорее всего, именно на том корабле располагается установка, выбившая нас из прыжка. 5 веков не прошли незаметно для некоторых направлений технологий, и они существенно развелись. Например, появились установки для выбивания из прыжка. По-научному они называются иначе, как-то замудрено, но большинство называет их так или вообще выбивашками. Бывают разной мощности, вплоть до таких, что под них отводят целые станции, и они перекрывают всю звездную систему. В мое время их не существовало, и все было гораздо проще. Может, звучит все так, словно они какая-то имба. И это даже в чем-то так. Ведь выбивание кораблей из прыжка — это ого-го. Но у этих установок есть куча разных ограничений и требований помимо немалой цены. К примеру, у относительно мобильных, с которыми мы, видимо, и столкнулись, небольшой радиус работы. Нужно точно знать, где будут проходить корабли, чтобы выбить их в обычный космос. Это не говоря про ограниченную мощность. Здоровенный флот, идущий совместным прыжком, такая установка ни за что не выбьет. Но вот одиночный корабль, причем небольшой, как в нашем случае, это вполне ей по силам. И отсюда вытекают очень интересные вопросы. Получается, те, кто это устроил, точно знали, куда и как мы летим? В принципе, имея доступ к системе мониторинга прыжков, это не так уж сложно узнать. Другое дело, что вряд ли у какой-то небольшой группы есть такая своя система. А значит, или группа больше, и мы видим сейчас лишь ее малую часть, или же они воспользовались не своей системой мониторинга. «И кто это такие?» — недоуменно спросил Вортекс. «Хороший вопрос. Кэп?» «Я без понятия. Идентификаторы они никакие не транслируют. Выглядят незнакомо. Попытаемся сбежать?» «Попробуем», — ответил Кэп и отдал соответствующие указания. Наш фрегат быстро развернулся и, врубив движки на полную, полетел прочь. «Кэп, а мы не можем внутрисистемный прыжок сделать, как они?» «Нет, у нашей установки нет такой возможности. С ней цена сразу раз в 5 выше». «Чего?» Я как-то этот момент упустил, не поинтересовавшись. Думал, сейчас это во всех кораблях, как было в мое время. Когда мы только выбрались в космос после битвы за Землю, этот вариант прыжка был первым, чего получилось добиться, и только потом смогли перемещаться между звездами. А тут вот как стало. Неожиданно. Да уж, что-то развилось за эти 5 веков. Что-то, если не деградировало, то стало вот такой премиальной функцией. Отпускать нас флот не собирался и последовал за нами. «С нами пытаются связаться!» — громко сообщил кто-то. «Принимай! Послушаем, чего они хотят!» — ответил Кэп. Несколько мгновений, и перед нами появился голографический экран, а на нем — имперец-мужчина. «Эй, Фахир! Тормози, отбегался!» — произнес он. «Какой Фахир? Здесь нет таких!» «Фахир, меня не проведешь! Это твой корабль, я уверен в этом!» «С чего вдруг такая уверенность?» «Маячок не будет врать!» В моей голове сразу же начала формироваться картина происходящего, и радостного в ней ничего нет. Стало понятно, почему предыдущие владельцы так хотели избавиться от корабля. Вот и подвох себя показал, правда, немного не тот, о котором все думали. И как мы не обнаружили этот маячок? Куда смотрел Артур? Он же тут облазил все от и до. И все же... «Никакого Фахира тут нет! Это фрегат несокрушимый! Мы недавно купили этот корабль!» «Несокрушимый, хренокрушимый! Мне без разницы! Снова меня ты не проведешь, Фахир! Думаешь, переименовал корабль, поставил вместо себя говорить какого-то новенького, и я на это поведусь?» «Ну уж нет! Останавливайся и принимай на борт моих людей! Тогда, может, и выживешь! А нет, тем хуже для тебя!» «В этот раз ты не уйдешь. Я подготовился. Мне нужно подумать». «Ну, думай, у тебя 10 минут. Потом этот разговор будет окончен, и шанса сдаться самому у тебя больше не будет», — ответил имперец и отключился. «Дела у нас плохи, причем, что обидно, проблемы пришли вообще не оттуда, откуда их ждали». «Кэп, что думаешь делать?» — спрашиваю у него. Переубедить его у нас явно не выйдет, он ничего не хочет слышать. Сдаваться — тоже не вариант. Очень сильно сомневаюсь, что это нас спасет, несмотря на то, что никакого Фахира тут нет. Остается только как-то сбежать отсюда. Принимать бой — это самоубийство. Мы хоть и хорошо улучшили наш фрегат, но против стольких противников он не потянет. Будь там хотя бы половина, тогда можно было бы что-то попробовать сделать. А так, без шансов. Я не вижу, как нам победить в бою с ними. А как звали прежнего владельца корабля? Не Фахир. А все документы были в порядке? Полном. Да и ты же сам проверял его по всем базам. Да, было такое, признаю. И со всеми документами было все нормально. Никакого подвоха и проблем обнаружить не вышло. Как Артур не заметил маячок на корабле? Он же проверял его. Сменяю тему разговора. Не знаю, он сейчас его ищет вовсю. А нам нужно решить, что делать дальше. Нам? Ну да, а кому еще? Невинно спросил он. А кому еще? Только вот у меня ни одной толковой мысли по этому поводу. Уйти прыжком мы от них вряд ли сумеем. будут выбивать нас обратно. Своим ходом отлететь на достаточное расстояние тоже, скорее всего, не сможем. Взломать их? Попытаюсь, больше все равно ничего не остается. Вся надежда на то, что там защита не лучше тех, с которыми я сталкивался раньше в этом времени. Если так, тогда даже с учетом взлома извне с имеющимися мощностями должен справиться. Но займет это, скорее всего, не 10 минут, а заметно больше. А значит, нам придется выиграть время. И способ есть только один — бежать и отстреливаться. Мысленно прикинув, что к чему, начинаю излагать свой план остальным. Если у них не найдется идей лучше, в чем я сильно сомневаюсь, то его мы и будем воплощать в реальность. Заодно наш обновленный корабль пройдет испытание боем. Еще какое испытание!